На воду спускали уже только плоты. Окоченевшие от холода, парализованные страхом люди, сгрудившиеся в шлюпках, видели, как «Титаник» медленно, неотвратимо погружался носом в океан. Точно какие-то страшные морские чудовища поднимались из воды, три замерших огромных винта и мощный руль на корме. Высоко на темном фоне неба можно было еще различить силуэты людей, мечущихся по палубе или уцепившихся за поручни и палубные надстройки. Нелегко было решиться на отчаянный прыжок в воду в поисках спасения на швыряемых волной плотах. В иллюминаторе радиорубки все еще мерцал один единственный огонек. Филлипс посылал в эфир последнюю радиограмму. СОС, 15 апреля 1912 года, 02 часа 20 минут. Пароход «Титаник» тонет. СОС. Оркестр замолк. Сырой леденящий ветер пронизывал насквозь. Грохот моря наводил ужас. Колышущееся черное, оно швыряло и разбрасывало шлюпки, в которых теснились чуть живые жертвы кораблекрушения. Люди боялись задаваться вопросом, придет ли, подоспеет ли помощь. Казалось, время остановилось. Минуты, часы. Сомнение лишало последних сил. Женщины в бальных платьях должны были взяться за длинные тяжелые весла и не выпускать их из стертых до крови ладоней. После двух ужасных, показавшихся вечностью часов, окоченевших от холода людей, осветили, наконец, лучи прожекторов. Пароход «Карпатия» не подвел. С нескольких шлюпок взвелись к небу ракеты. С других доносились лишь отчаянные призывы о помощи, заглушаемые шумом волн. Спасательные операции были трудными. Течение и ветер отнесли шлюпки далеко от места катастрофы. И еще долго потерпевшим кораблекрушение пришлось бороться за жизнь. И не все победили в этой борьбе. Итог этой памятной ночи был ужасающим. Удалось спасти лишь 711 человек. Не было среди них капитана, не было и радиста, успевшего послать последнюю радиограмму за 10 минут до того, как затонул «Титаник». Не спасся ни один оркестрант. В волнах Атлантического океана нашли смерть 1514 человек. Катастрофа, величайшая из всех случившихся на море в мирное время, вошла в историю мореплавания, предостерегая человека от беспечности.